бабы Рити на работу. Я стала вокруг смотреть, чтобы такое интересное найти. А тут баба Рита молоко принесла. Она стала молоко в банку переливать. Такое холодное молоко, даже зубам больно. Баба Рит всегда утром приходит, когда еще мама дома, а сегодня вот поздно пришла. «Устала я молоко-то разносить», — вздохнула баба Рит и села на мамин стул. «Если мамы нет, так все равно где сидеть». Я ей ничего не сказала. Она нашу комнату разглядывает, будто никогда не видела. Долго разглядывала. «С удобствами устроились», — сказала она. «Какие удобства?» — сказала я. «Дом без всяких удобств». «А чего ж вы из города потянулись?» — спросила баба Рита. «Тут современная аппаратура», — сказала я. «Ковер-то почем брали?» — спросила баба Рита. И еще пальцами потрогала. Нагнулась и потрогала. «У нас ковер на полу лежит. Он в городе на стенке висел, а потом мама сказала, что хватит, свое отвисел». И постелила его у моей кровати, и под стол немножко попало, потому что ковер большой. «Он старый», — сказала я. «Нехорошо», — сказала баба Рита. «Такую дорогую вещь на пол определили. Мама-то сколько получает?» «Чего получает?» — спросила я. «Эх», — вздохнула баба Рита, — «я в твои годы уж на базаре стояла. Денег-то сколько матери платит-то, а?» «А вы зачем на базаре стояли?» — спросила я. «Молоко продавала», — вздохнула баба Рит. «Она, значит, всю жизнь продает молоко. О, как интересно. У нее это такая работа. У нее даже усы от старости выросли, а она все равно продает. Вам нравится продавать?» — спросила я. «Кто к чему определен», — сказала баба Рита. «Вот твоя мама в институте. Ей всегда некогда», — сказала я. «Много научники-то получают», — снова вздохнула баба Рит. «А молоко хоть за даром отдай». «А мне скучно», — пожаловалась я. «Мама, женщина строгая, на воду дует», — непонятно сказала баба Рит. «А ребенку одному, конечно». Я тут поняла, что баба Рита не со мной разговаривает, она с собой разговаривает. Она одна живет, и ей дома говорить не с кем. «Щенка тебе ничто подарить», — сказала вдруг баба Рита. Она спрашивает, а я не знаю, подарить или нет. Какой он щенок? В городе я видел собаку, она рычала через намордник. «Он кусается?» — спросила я. «А чего ему кусаться?» — сказала баба Рита. «Пойдем». Мы и пошли. Баба Рита за институтом живет. В маленьком доме, будто игрушечном. И называется этот дом хутором. У нее вокруг дома забор. Она ведь одна живет, и ей страшно. Особенно по вечерам. Ни за что бы не стала одна жить. А во дворе у бабы Рит сарай. И в сарае много-много разных щелок. И в каждую щелку смотрит солнце. Туман уже давно прошел, и солнце вылезло. Оно в щелку протискивается, и пылинки в нем кружатся. В сарае так много пылинок. Пылинки из сена летят, тут очень много сена. И еще корова. Она жует и смотрит. У нее рога полосатые, как мои носки. Как замычит. Сразу страшно. Она столько молока дает. У бабы Риты все сотрудники берут молоко. Так много. Баба Рита даже устала разносить. Мы корову обошли. А в углу большая корзина, и в ней кто-то пищит. Я посмотрела, в корзине лежит собака, рыжая, а на ней щенки, как рукавички. Раз, два, три желтых щенка, и еще один черный. Черный кусает собаку за ухо и урчит, так ему нравится кусать. А остальные сосут и чмокают. Собака на меня вдруг как посмотрит. Сразу поняла, что я хочу черненького взять. Желтых-то ей, наверное, не так жалко. Их много, а черный один. «Лежи, кубышка!» — прикрикнула баба Рита. И кубышка растянулась, а щенки снова зачмокали. А мой так и прыгает. Он какой, он уже умеет прыгать. «Черненького», — сказала я. Я так волновалась, что у меня получилось чёльненького, как у маленькой. «Неладно выбрала», — сказала баба Рита. «Самого верчёного выбрала. Вон, братья, молоком наливаются, а он играет. Заморожь и получится. Утопить надо было, зря пожалела». «Как утопить?» «А очень просто. В озере. Ты думаешь, куда же щенков девают, ежели их никто не берет?» «Так я ж беру!» — закричала я. И сразу схватила черненького. Он носом тычется мне прямо в ладошку, будто спрятаться хочет. У него шерстка такая мягкая, а живот горячий-горячий. Кубышка осторожно стряхнула своих желтых детей и вылезла из корзинки. Она стала тереться о мою ногу. Глаза у нее были грустные. Я подумала, что она разрешает мне взять черненького, а то бы она на меня залаяла. Но она не лаяла, а только терлась так вежливо. Она, наверное, просила, чтобы я не обижала черненького. «Не буду», — пообещала я кубышке. «Бабрит, а вы как узнали, что ее кубышка зовут?» «Кубышка и есть», — сказала баба Рит. «Видишь, толстая какая! Другие собаки и щенков, как щепки худые, а этой ничего не делается. Так ты заморыша возьмешь?» «Да», — сказала я. Мне уже обидно, что баба Рита так о черненьком говорит. «Заморыш! Ну и что же, что он самый маленький? Я в детском саду тоже была самая маленькая, а теперь на целых 2 пальца выше Димки. Я буду черненького целые дни кормить. Он у меня больше кубышки вырастет. Подумаешь, маленький. Зато самый веселый. С ним никогда скучно не будет». Я погладила черненького. Он уже играл, сосал мой пояс и тихонько поуркивал. Но когда я стала уходить из сарая, он вдруг заплакал тоненько так, и кубышка за нами побежала. Тогда у нее в корзинке заплакали 3 рыжих, и она вернулась. Я около самой коровы прошла и не испугалась. «Мать-то еще как взглянет», — сказала баба Рита. «Ну-ка уж я с тобой схожу».